Малух улыбнулся Уилларду. «Я знал, что ты справишься». Уиллард выглядел озадаченным. «Ты же приказал им убить меня!» Малух отрицательно покачал головой. «Нет, это было решение Декстера. И он молчал об этом, пока мы не попали в беду. Я хотел убить его, но в тот момент мне необходима была любая помощь. Тут что-то нечисто на этом проклятом острове. Существует нечто, что хочет уничтожить всех нас, и мы должны держаться вместе, если хотим выжить». Уиллард, не отрываясь, смотрел на Малоха, и тот видел, что парню хочется ему верить. Если Уиллард и любил кого-либо в этой жизни, так это Малоха. «Если бы ты не убил Декстера, я бы сам сделал это, вернувшись на материк. И я не стану лить по нему слезы». Превозмогая ярость и боль, Малох проявил участие и сочувствие к обиде Уилларда, и это сработало. Пистолет, наставленный на Малоха, качнулся и опустился. «Спасибо, Уиллард», — сказал он. Парень кивнул. «Что будем делать?» — спросил он. «Да мы тут с женой как раз хотели заняться любовью», — ответил Малох, тряхнув Мэриэн за волосы. «Но что-то я передумал. И перейду, пожалуй, сразу к тому, что хотел делать после». «А что с твоей губой?» — Малох улыбнулся, обнажив красные зубы. «Любовный укус», — потом посмотрел на Джека. «У тебя есть пакет первой помощи?» «В кухне, под раковиной». Малох качнул головой в сторону кухни. «Пойди взгляни, что там есть для моей губы», — сказал он Уилларду. Уиллард в последний раз взглянул на Декстера, неподвижно лежащего на полу, потом направился в кухню, пряча пистолет за пояс. Единственным признаком того, что он все еще сомневался, было его нежелание поворачиваться к Малоху спиной. Парень все еще шел, обернувшись назад, когда кухонная дверь мягко закрылась за ним, и огромная рука Джо Дюпре обвелась вокруг его шеи. Уиллард потянулся за пистолетом, но левая рука великана осторожно достала оружие и положила на холодильник. Ноги Уилларда начали отрываться от земли. Он пытался издать хоть какой-то звук, но хватка Дюпре была слишком сильной. Уиллард сучил ногами, пытаясь задеть холодильник или стены, чтобы подать сигнал Малоху. Но великан держал его точно посередине просторной кухни, подальше от всего, что позволило бы парню выдать присутствие Дюпре. Уиллард попытался достать до лица великана, но для этого его руки оказались слишком короткими. В отчаянии он вцепился ногтями в руку полицейского, чувствуя, как нарастает напряжение в глазах и начинают гореть легкие. Слюна потекла у него изо рта, он задыхался. Потом хватка великана усилилась, и кости на шее Уилларда захрустели.